19. Я заметил кое-что необычное в розе Дианы. Помимо ее неестественной, не присущей другим цветам красоты и благоухания, своей свежестью она заражала и растительность вокруг. Трава в 2 метрах от розы, прибитая дождем, покрылась грязью и пятнами и склонилась к земле. Вблизи же она благоухала и тянулась ввысь к цветку, как подсолнух к солнцу. Чудесная картина. Как же хотелось поделиться ею с кем-нибудь. Это приятно, когда показываешь близкому что-то дорогое сердцу, надеясь, что он разделит твое мнение. В моей жизни это происходило крайне редко, и я ценил и помнил каждый такой момент. Дело не в том, что мои вкусы не совпадали со вкусами родных, а в том, что они были недостаточно близки мне. Маму и папу не особо интересовало, что я читаю, слушаю или смотрю. Такая мелочь, обратить внимание, а сколько радости она приносит человеку. И так хотелось в тот момент показать розу Дианы Алексису. Теперь я один. Мне не с кем поговорить. А те последние дни существования Дианы были потрачены глупо. Я не ценил каждый прожитый с ней миг и поплатился за это угрызениями совести, сводящими меня с ума каждый час. А теперь я терял Алексиса во всех смыслах. Мне осталось немного времени. Я уже решил для себя, что не подниму руки на Алексиса. Моя жизнь уже потеряна, так почему он должен терять свою ради меня? Почему он должен искупать мою глупость ценой своей жизни? Меня волновало, чем он сейчас занимается. Вернулся ли домой к отцу и сестрице? Поговорил ли с ними обо всем? С усмешкой я представил себе такую картину. Параллельная вселенная. В какой-то семье парень делает камин-аут перед родителями. «Папа и папа, я гетеро. И как же тебе не стыдно? Это болезнь, от нее нужно лечить. Что же скажут наши родственники и твои друзья? Мы опозорены!» Смешно и грустно, не правда ли? В таких раздумьях я дошел до дома Алексиса. За окнами царила тишина, но звон чашек мгновенно ее растворил. Шоркали чьи-то тапочки о пол, скрипели ножки стула, и кто-то шумно опустился на сиденье. «Бессмысленно искать его, он не объявится», — грустно говорила Мона. «Мы испугали Алексиса, отец». «Так он еще не вернулся? Где же тогда блудный сын?» «Я думал, он дома». Я навострил уши и внимал теперь каждому шороху, вздоху и кашлю мистера Бертольда. «Я знаю, что был неправ, но и ты меня пойми. Ты бесплодна, внуков от тебя мне не видать, а единственный сын оказался геем. То, что он гей, не лишает его права заводить семью и детей». «Думаешь, он согласится связать себя узами брака с девушкой? Думаешь, девушка будет терпеть его ради ребенка, пока он со своим любимым? Чушь!» «Я имела в виду, если бы он связал себя узами брака с любимым человеком. В конце концов, еще никто не отменял детские дома». «Как ты представляешь себе воспитание ребенка однополой семьей, да еще и мужчинами? Как 2 человека одного пола могут усыновлять или удочерять? Просто в голове не укладывается». «Ну да. Я, конечно, понимаю, что в детских домах еще полно мест для детей-сирот. Мона, ребенку нужна мать, да и вообще, это будет не наша кровь». «Суррогатное материнство? Довериться какой-то незнакомке?» Последовала пауза. Отец и дочь подняли чашки и сделали по паре глотков. Я испытывал симпатию к Моне. Она говорила о том, о чем другие обычно молчали. Девушка признала свои ошибки и сейчас, даже когда Алексис не видел этого, защищала его. Она, будучи явной гетеросексуалкой, вступалась за таких, как я. «Алексис, как добра и гуманна твоя сестра!» «Как быть дальше?» — спросила Мона. «Ждать, пока Алексис созреет для разговора с нами». «Если ты при встрече будешь относиться к нему как обычно, то большего и не надо». «Почему это?» «Потому что Алексис поймет, что его ориентация не повлияла на твое отношение к нему. Вернее, ты исправился после его побега и осознал свою ошибку». «Мона, я должен с тобой поговорить», — тяжело начал мистер Бертольд. Его голос дрожал, слова произносились через силу. «Да, отец». «Мне уже нужно возвращаться обратно на лечение. Врачи названивают чуть ли не каждый час. Я бы решил, что им поскорее хочется перекачать деньги из моих карманов в свои, но дело не в этом. Мое самочувствие действительно ухудшается». «Почему ты не расскажешь об этом Алексису?» Тогда мне придется рассказать правду о смерти его матери. Я приехал сюда лишь для того, чтобы забрать его и отписать часть дела ему, оплатить его престижное образование на годы вперед, а потом он сможет унаследовать бизнес. «Папа, да о чем ты?» Я слышал горечь в голосе Моны. «Зачем ты все так распланировал? Почему не можешь просто рассказать Алексису о проблемах с сердцем, не затрагивая тему мамы?» «Потому что тогда я умру не от порока сердца, а от угрызений совести». Он помолчал, собираясь с мыслями. Дышал редко, но в полную грудь. Угнетающая атмосфера в комнате чувствовалась даже сквозь стекло. Я представлял, как они сидят поникшие, опустив голову над столом, не смея даже взглянуть друг другу в глаза. Такое могло длиться долго. Я уже знал, что мне делать. Как спасти ситуацию, как спасти заботливого отца Алексиса, добродушного, сильного, понимающего, вникающего, живого, даже когда жизнь идет наперекосяк. Такого, о каком я мечтал. Алексис видит его, но не понимает, а значит, его видение равнозначно слепоте. Он не замечает постоянную вездесущую заботу отца, как будто не осознает, что однажды наступит день, когда сам начнет ее искать, но будет поздно. В кухне зазвонил телефон. Недолго прозвучав, он стих, и на смену ему пришел внезапно оживленный голос мистера Бертольда. «Да, да, алло!» Кто-то резко поднялся из-за стола, следом поднялся второй. «Что случилось?» — спросила Мона. «А за что? За что?» — продолжал беседу мужчина. «Понял, я уже выезжаю. Не навредите ему, я вас умоляю». От нетерпения я заглянул в окно и увидел, как отец Алексиса небрежно бросает телефон в карман рубашки и, прихватив пиджак, выбегает в коридор. «Алексис в полиции», — обратился он к Моне. «Полицейский не говорит, за что, но его вопрос, а что вы так удивляетесь, меня возмутил невообразимо». Мона замялась и застыла на месте, широко раскрытыми глазами, глядя на собирающегося отца. Она знала о проделках Алексиса и утаивала их от папы долгое время. «Отец, я должна тебе кое-что рассказать».